Открытое пространство, быстрое разделение обороняющихся, одновременные атаки и неослабевающее давление сделали свое дело на удивление быстро. Потери составили всего 183 солдата, сержантов «Властелин» в бой не отправлял, держа их на расстоянии. Вот что дает знание противника и бой на своих условиях. Вторая команда возвышенных оказалась сильнее, но также была повержена с потерей 350 солдат. Как они смогли найти ключ к его действиям, убивая в закрытой пещере по очереди взвод за взводом и успевая восстановить энергию до появления нового, так и он подобрал свой ключик, но теперь уже к ним. Высший со своими прихлебателями был уничтожен путем потери почти 500 солдат, но на этом захват его территории можно было считать завершенным. Далее сопротивляться его армии тут было некому. Но и выводы из этой битвы сделать необходимо. Властелин не поленился и обучил своей тактике всех старших сержантов, добившись понимания с их стороны. Теперь у его армии были уже две заготовки для боя. На восстановление былой численности армии Властелин потратил 2,5 года, ему все-таки пришлось отлучиться в мирные земли из-за страха потерять контроль над ними. Но уже через 2 года империя тьмы смогла вести войну по захвату территории сразу 2 высших, а еще через 5 лет Властелин одновременно уверенно атаковал уже 4 высших. Его дела шли в гору, в заповеднике насчитывалось 16 возвышенных со своими территориями, еще 30 пустых территорий составляли буферную мертвую зону. Властелин был всецело поглощен заботами армии и контроля над мирными провинциями, все больше уделяя внимание последним. Солдаты на своем продвижении пока проблем не встречали, их численность росла и достигла 4000 отделений. Но на общем фоне развития и благоденствия Властелин становился все более недовольным, раздражительным и скорым на расправу. Он катастрофически ничего не успевал и уже давно не мог полноценно контролировать мирные земли, мертвые земли, армию и ее противников, думать и действовать на будущее, хотя последнее он никогда и не делал, но постоянно очень желал начать. Темный Властелин чувствовал, как нити контроля и управления уплывают из его рук, а выстроенная им система начинает жить своей жизнью, и ничего не мог с этим поделать, как и смириться с подобным. В империи тьмы наступил кризис власти. Глава 30. Твердыня. Жабодав и Стерва проявляли сильное недовольство. Совсем не так они представляли увлекательное путешествие по воздуху. Совсем не так. Потому, пролетев в сторону Твердыни 2 часа, мы устроили привал до следующего утра. Информация была получена. Можно прогулять питомцев и отдохнуть самим после 6-дневного марафона поисков. Но после короткого полета мое настроение окончательно испортилось и думать ни о чем не хотелось. Сознание рисовало страшные картины, окровавленные куски тел, лежащие в повалку в лужах крови под моими ногами. Я закрывала глаза и мотала головой, пыталась переключиться на другие мысли, но все оказалось впустую. Кровь и куски трупов продолжали стоять перед моими глазами. Мозгами я понимала, что подобное состояние является реакцией нормального человека на убийство разумных. Я не терминатор, и война не является для меня нормальным состоянием, а массовые убийства – нормальным поведением. Отходняк рано или поздно должен был состояться, так лучше рано и в спокойной обстановке, чем истерика во время боя. Надо просто перетерпеть, это должно пройти само собой, не я первая, да я даже не в первом десятке миллионов людей, прошедших через подобное. Успокаивала я себя целый час, сидя в стороне от всех и периодически посылая сквозь зубы подходящую с вопросами Клавдию. Делать ей было совершенно нечего, а сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое. Вспомнилась мне фраза Алисы Льюиса Кэрролла. Я обрадовалась изменению хода моих мыслей, схватила Жабодава и полетела с ним в обнимку искать воду, нашла небольшое, примерно в 0,5 километра диаметром, озеро и ходом залетела туда вместе с единорогом. Вода была немного прохладная, но именно такая и была нужна для избавления от моей хандры. Мы купались и дурачились в воде, пока не устали, а потом, отсапываясь, выбрались на берег. Я просушила свою одежду, единорог встряхнулся по собачьи, и мы побежали к нашей временной стоянке. Действие, и еще раз действие, лучший способ избавления от кровавой пелены перед глазами и рефлексии, подумала я. Возвратились мы посвежевшие и взбодрившиеся. Клавдия задавала вопросы на тему, что это было. Я честно отвечала и затем предупредила ее о возможном откате от кровавой работы. Она приняла к сведению и вроде больше не обижалась. Стерва прилетела из разведки и показала пустоту вокруг нашего лагеря. Мы пообедали и стали делиться мыслями. Обычные разумные сущности в армии устали от войны и крови, но у них уже была революция и последовавший кровавый террор, память о которых свежа у переживших те события командиров, в их сердцах страх. Простые солдаты, тупы, исполнительны и агрессивны, инстинктом самосохранения не обладают. Новые командиры и оружейники создаются по имеющемуся шаблону исполнительности бесстрашие, начало я беседу. Противоречие, на котором нам можно сыграть, видно пока только одно, старые и новые командиры с оружейниками, нежелание служить и страх у опытных первых, служебное рвение и неопытность у вторых. Как, не спрашивай, сама пока не знаю, но так вот сходу вижу только это. Можно попробовать освобождать старых командиров и оружейников от смертельных уз и отпускать на все четыре стороны как команду Джо. Куда-то это должно нас привести, возможно, после уничтожения властелина. Они возьмут под контроль армию и смогут изменить солдат для мирной жизни. Это будет большое подспорье для нас, закончила свою мысль. Не очень разбираюсь в этих вопросах, но делать с этой воинственной ордой что-то все равно придется, хорошее или плохое, но придется. Так что я за твой вариант обеими руками, надо подумать над избавлением их от страха, если они перестанут бояться, то дело пойдет быстрее, согласилась со мной Клавдия. Я еще хотела у тебя спросить, почему ты запретила нам самим себя лечить? Там, в пещере, мне было капец как больно, я бы, наверное, померла от боли, если бы ты не пришла так быстро, сменила тему Клавдия. Как это запретила? Очень удивилась я как вопросу, так и резкой смене темы разговора. Ну ты же сначала выбрала роль лекаря и поддержки, затем создала эталонные образы наших организмов, запретила нам умирать окончательно, а с ранениями обращаться только к тебе, за восстановлением по эталону. Было, было. Так вот я и подумала, что мне нельзя себя восстанавливать, что лечить всех ты можешь только сама, ответила мне Клава. Подожди, я пытаюсь понять ход твоих мыслей, то есть ты уже давно можешь лечить себя сама, но не делаешь этого потому, что я, якобы, тебе запретила это делать. Я, если честно, офигела от подобной постановки вопроса. Ну да, я тебя именно так тогда и поняла, ответила Клавдия. Охренеть, дай мне время собрать мысли в кучу, попросила я. Клавдия молча кивнула и уставилась на меня в ожидании ответа. Клава, солнце мое, я, вот так сразу, даже и не нашлась, что тебе ответить на твое заявление. Понимаешь, я тебя на самом деле очень люблю, как и Этилию, и Парамона, и Жабодава. Услышав свое имя, пес открыл глаза, поднял свою сонную мордочку, пару раз приветливо вильнул хвостом и тут же погрузился обратно в царство Морфея. Вы, моя семья, я очень боюсь вас потерять, и мне даже страшно представить, что будет, если кого-то из вас ранит, а я не смогу помочь. Но вы взрослые и самостоятельные сущности, у вас есть свои собственные желания, понятия о жизни и своем месте в ней, вы выбрали свой путь, и я приняла ваш выбор, как бы, на самом деле, не хотела уберечь вас от сражения и боли. Клавдия, я никогда не запрещала вам самолечение, я просто глупая дура, которая за накатившими проблемами даже не подумала о том, что любая сущность в этом мире способна сама себя лечить. Прости меня, пожалуйста, за ту боль, что ты терпела по моей вине. Да, ладно, стушевалась Клавдия от моего монолога. У меня, если честно, и энергии толком не было на самолечение, все равно ждать нужно было. Давай договоримся, что впредь, если у тебя возникнут такие вопросы или будет что-то непонятно в моих словах и действиях, ты не будешь ждать удобного случая, а сразу же скажешь мне об этом, продолжила я. Давай, просто согласилась Клава. Окончание дня мы провели под созданным мной маскировочным тентом, разговаривая о нашем девичьем, то есть сразу обо всем и ни о чем. На ужин Клавдия сварганила пельмени со сметаной, а я сообразила торт Наполеон, вполне ничего себе такой Наполеон, почти настоящий. На страже здорового сна мы оставили стерву и выспавшегося Жабодава, прекрасно зарекомендовавших себя в охране ночного лагеря в тепличных условиях, и завалились спать. Завтра нам предстояла встреча с местным средоточием власти. В моих мыслях оплот темного властелина выглядел как что-то огромное и монументальное, в готическом стиле стремящееся ввысь, давлеющее над всей окружающей местностью. Барад-Дур, цитадель ледяной короны, да хотя бы Москва-Сити, на самый худой конец. Но местный плохиш богатым воображением не страдал, и его твердыня была похожа на 20-метровый стакан газировки с торчащей вверх, явно железной, трубочкой. Стакан был накрыт, большеватый для него, каменной крышкой, прямо под которой вместился круговой балкон с одним выходом, вот зуб даю правый передний, что за ним апартаменты самого властелина. Довершал эту убогую картину маслом цвет твердыни, темно-коричневый с равномерно распределенными черными и темно-зелеными разводами. Жесть, какие счастливые детство и юность должна прожить разумная сущность, чтобы в ее голове рождалось вот такое. Грязный стакан прочно стоял, как и положено в этом мире, на лунном пейзаже мертвой пустыни, а вокруг, на расстоянии метров 300 от твердыни, плотным кольцом располагалась, упомянутая оружейником Бобом, охрана, состоящая из солдат армии властелина. Да, плотная, да, насыщенная сущностями, но, например, для нас, не только вполне проходимая, но даже дырявая, темпоральный щит, полет, невидимость и клайм были для властелина понятиями незнакомыми. Я попросила Клавдию со стервой медленно облететь прилегающую территорию на высоте 100 метров и убедиться, что сюда никто не заявится в ближайшее время, а сама стала наблюдать за лагерем охраны. Клава вернулась через 3 часа, и мы устроили малый военный совет. По периметру всей зоны видимости пусто, ни караванов, ни одиночек, никого, доложила результаты Клавдия. За 3 часа я не обнаружила никакой системы охраны, солдаты просто сидят или лежат, иногда ходят туда-сюда, но исключительно по своим делам. Патрули или схронов я тоже не смогла найти. Их просто набили плотнее в кольцо вокруг твердыни и предоставили самим себе. Нас не ждут. На поверхности лежат варианты лихого воздушного наскока сразу на обиталище властелина или скрытого тайного проникновения для выявления ловушек и поиска тюрьмы, озвучила очевидная Клавдия. Ну, на смерть своих командиров он зачаровать догадался, а на своей территории он самая сильная сущность. Его волю создателя перебороть никто не в состоянии. Так что гадостей от него ожидать можно и нужно. Я за второй вариант, высказала я свое мнение. Сама или я, уточнила Клава. Пока ни то ни другое. Отправь стерву, пусть она медленно и осторожно, не опускаясь на поверхности, осмотрит балкон и заглянет в комнату за ним. Залетать в нее не надо, просто убедиться, что там никого нет, ну или есть. Я посчитала, что стерва, хоть и летающая, но все же простая сущность для этого мира и большой тревоги вызвать не должна. Клавдия на секунду задумалась, затем кивнула мне и стала мысленно объяснять нашей крылатой разведчице ее задачу. Я же, скривившись от ожидаемых мук, обратилась к Жабодаву: «Ты чувствуешь Ивана в этой постройке?» Ответ единорога затопил мое сознание, принес почти физическую боль и эмоциональное опустошение. Из всех переданных им эмоциональных и чувственных образов, понять я смогла лишь разочарованное, не более, чем всегда. Не знаю, как Клавдия решила вопрос вредности стервы, но через час маленькая разведчица возвратилась и доложила, что балкон и комната за ним пусты, кровать заправлена, стол чист, следов их недавнего использования нет. После этого мы пообедали, и я решилась на более полный осмотр твердыни. Я схожу сама посмотрю, что там и как. Вы, пожалуйста, сидите тихо и не давайте повода себя обнаружить. Я тоже там трогать ничего не буду, постараюсь просто найти тюрьму, затем вернусь и будем строить дальнейшие планы. Сидеть без дела непродуктивно и скучно. Можно нам заняться чем-нибудь полезным? Попросила Клавдия. Ну, из самого простого могу предложить тебе и стерве наблюдать за армией властелина. Нам не помешает изучить их повадки и взаимоотношения, управление солдатами. Это нам обязательно пригодится в дальнейшем. А чтобы чем-то занять дурную голову, предлагаю тебе не просто смотреть, а придумывать, как ты будешь их массово уничтожать при помощи бактерий или, скажем, комаров или мошкары, переносящих смертельный яд, предложила я ей. Массовый геноцид плохих во имя хороших, хорошо, придумаю, согласилась Клавдия. В свою вылазку я, подумав, решила взять Жабодава. У меня были большие сомнения по поводу клайма в клайме и возможности единорога соблюдать скрытность в невидимости, но я решила рискнуть. Не факт, что я смогу вернуться в эту твердыню еще раз, ну не полный же идиот этот темный властелин, как-то же он должен был обезопасить свое жилище. Жабодав, после недолгих раздумий, все же отправился в мешок клайма, и я в невидимости проникла сперва на балкон, а затем в жилище властелина. Остановилась на балконе, сильно пожелала увидеть все имеющиеся здесь ловушки и причиняющие вред спрятанные вещи, сущности или способности, постояла, еще раз пожелала, присмотрелась внимательнее, и еще раз пожелала. Ничего, от слова вообще, ни одной, ничего нет, не понимаю. Говорят, по жилищу человека можно составить его психологический портрет и понять поведенческие особенности личности. Я, конечно, далеко не по этой части, но обиталище претендента на мировое господство выглядело очень скромно. Не той аристократической ложной скромностью, где обманчивая простота линии и минимализм обстановки лишь кричат о богатстве владельца, а именно отсутствием фантазии или простого желания жить в роскоши. Простой полированный стол из камня, четыре ножки и столешница, сбоку от него к стене приставлен каменный же шкаф с тремя открытыми полками. На полках сиротливо лежат четыре тетради листов по 20 с надписями «Workbook 1, 4 и 3 простых карандаша. Кровать тоже была каменная, размерами 2 на 2 метра, имела толстый матрас, непонятно из какой ткани сделанное, постельное белье и довольно нарядное цветастое толстое покрывало, ткань которого я определить также не смогла. Заглянула внутрь тетради, слова английские, цифры арабские, эх, говорила же мне мама, не лазь по колодцам, учи английский. Вспомнила я фразу из виденного в детстве советского фильма и положила бесполезные для меня записи обратно на полку, ну хоть мысли про национальность властелина подтвердились, и то хлеб. Подошла к единственному, видимо, окну, то есть квадратной дыре в стене, выглянула из него, кроме балкона и очень далекого-далека ни хрена не видно, зачем такое окно, непонятно. Выход на балкон тоже представлял из себя дыру в стене, только прямоугольную, размерами 2 на метр. Вот и все, обстановка и убранство комнаты закончились, ни кухни, ни ванной комнаты, ни туалета я не обнаружила, единственная скромная комната, 4 тетради и 3 карандаша. Откуда такие глобальные амбиции при столь скромных запросах? Дверь из комнаты вела в темный коридор, куда я и направилась, мысленно подключив свое темновидение, светильников или факелов нет, окон или световых проемов нет. Прямоугольный каменный коридор 2 метра шириной и 3 высотой, мечта клаустрофоба, иду, ловушки и двери ищу. Коридор был проложен спиралью и плавно опускался к земле, я нашла 12 дверей, массивных и закрытых на замок, и все они имели простенькие ловушки. Я их убрала, ключи создала, двери открыла, за всеми ними было холодное оружие, сваленное на пол в, ну допустим, аккуратные, куча и штабеля. Металл оружия был толстым слоем покрыт ржавчиной, свалили и забыли, других мыслей в голове не возникло. Закрыла, заперла, восстановила ловушки, пошла дальше, но коридор кончился, он заходил в небольшой прямоугольный холл со сторонами примерно 5 на 7 метров и оканчивался двустворчатыми воротами 4 на 3 метра, Боб не врал, тюрьмы здесь не было. Не сказать, что я испытала шок или впала в ступор с мыслями, все пропало, гипс снимают, нет. Скорее я испытал разочарование, в этой вот твердыне, темном властелине, его армии и империи тьмы, в этом сказочном, и вроде бы даже понятном, мире. Мне сейчас пришло на ум, что я все это время наделяла окружающие меня несуществующими качествами, думала о нем слишком хорошо, лучше, чем оно есть на самом деле. Этот властелин идиот, и, как бы я ни пыталась поставить себя на его место, я не смогу понять ход мысли идиота. Надо просто поймать его и спросить, другого пути тут быть не может. В расстроенных чувствах я достала из клайма Жабодава, опустила его на пол и почесала за ушами, затем сосредоточилась и передала ему мысленную просьбу указать мне направление на Ивана. Спазм дыхания, резкий приступ мигрени, расшифровка огромного числа чувственных образов и радость от пришедшего ощущения налево и вниз. Меня аж затрясло от предвкушения скорой развязки. Первый раз Жабодав изменил свое размытое близко на что-то конкретное. Я представила себе сущность, способную сканировать землю и твердые породы на предмет нахождения скрытых коридоров, комнат и пещер, да нахрен это все, любых пустот, найти, составить карту и передать ее мне на часы. Покрутила сущность в своем воображении, чуть уменьшила габариты и создала рядом с собой. Одна единственная функция, но сущность вышла простая и габаритами 2 на 3 на 2 метра. Как когда-то сказала Этилия, размер в этом мире имеет значение для запасов энергии. Сущность провела сканирование и выдала мне результат, в пределах 50 метров от точки нашего нахождения никаких пустот в породе нет, занавес. Я мысленно поблагодарила сущность за хорошо выполненную работу и вернула в ее океан энергии, а передо мной, во всей своей красе, встал извечный вопрос русской интеллигенции, а чё, БЛ, теперь делать-то, думать, Чего еще-то, огрызнулась я сама себе и стекла по каменной стене на корточке. Жабодав подошел и уткнулся лбом в мои подставленные руки, оказывая помощь в налаживании мыслительного процесса. Так мы и сидели в темноте и тишине. Я чувствовала наше дыхание и теплую волну поддержки от моего верного друга. Прошло, наверное, минут пять, пока меня не осенила первая идея. Иван же больше не размытое пятно в восприятии единорога. Жабодав, солнце мое ясное, а ты можешь отсюда телепортировать меня и себя к Ивану? Задыхаюсь, тону, мигрень, глоток воздуха, толку нет. Следующая мысль, однако, перемудрила. Далее я сосредоточилась и постаралась транслировать единорогу свое искреннее желание и предчувствие радости. Никаких слов, только ощущения и эмоции. Люблю Ивана, хочу к Ивану, давай к нему, будет весело. Жабодав встрепенулся, поднял мордочку и положил щеки мне на ладони, незримо заглянул в мое сознание, и я почувствовала, как натянулась некая струна. До сего момента я не могла представить, как может потемнеть полная темнота, но она смогла, хотя нет, не потемнела, она стала гуще, как желе, которое обволокло меня полностью. Ощущения, по сравнению с переносом из нашего мира, были другие, не было линзы, осколков и исчезновения физического тела, ощущалось безвременье и темное плотное желе, никаких мыслей, все только ощущалось, появилось ясное знание, что думать не стоит и пытаться, не получится, не предусмотрено тут такое. Я попыталась сконцентрироваться на Жабодаве, ощутить его, почувствовать, зацепить хоть краешек понимания его феномена, и меня пробкой вышибло из мира ощущений. Я ошалела, села на пятую точку и уставилась в накатившую на глаза обычную темноту. Глава 31. Интерлюдия. Калё, темный властелин. Калё уже два дня не находила себе места и оттягивала момент принятия трудного решения. Она предчувствовала, ощущала опасность, но не могла и подумать, что создает себе проблемы собственными руками. Смертельно опасные проблемы. На ее земле родился новый высший. Им стал третий, из созданных ей, возвышенных, и он объединил под собой семь ее первых территорий. И ведь она знала, что не успевает за всем проследить, знала и ничего не делала. Сейчас ей предстояло придумать, как решить эту проблему и не допустить такое в будущем. Сломать законы мироздания она не способна, и уже два дня была не в силах придумать, как их обойти. В результате изменения миром его природы при восхождении на новую ступень развития, высший лишился смертельных уз и освободился от влияния Калё. Теперь он был полностью самостоятельным и независимым в своих решениях и поступках. Это было первым из отвратительных моментов. Второй заключался в исключении из ее влияния целых семи территорий и их возвышенных, так как Нувариш уже снял с них ее смертельные метки, что, при прочих гадостях, наводило на мысль об одинаковости их воли Создателя или на то, что она уступает в этой характеристике. Остальных девятерых возвышенных она чувствовала как и прежде, включая наложенные на них узы смерти, хоть что-то. Напрашивалось простое решение – убить высшего и семерых его возвышенных. Она знала, что могла это сделать, способ у нее имелся, но решит ли это проблему, точно нет. Калё уже представляла это, опыта хватало. Убить всех на семи территориях и превратить их в мертвые земли, но это же ее подданные, ее заповедник, ей было до слез жалко потраченных сил и времени. Но если не сделать, то еще один новый высший не заставит себя ждать, такова воля мира и его законы. Калё, в очередной раз, содрогнулась от воспоминаний того страха, который ей пришлось пережить после уничтожения первого варианта империи, БРР, все что угодно, но только не повторение того кошмара и гонки со смертью. Итак, как бы Калё не сопротивлялась, но ей предстоит убить 8 предателей и вырезать какую-то часть их подданных. Для этого придется отвлечь минимум четвертую часть армии от захвата новых территорий. Вот опять проволочки и замедление в основном плане. Жаль, очень жаль, но перед походом надо кое-кого проведать, хватит с нее ошибок. Властелин спускался по коридору в подвал твердыни, не торопясь, убирая выставленные каменные заслоны. Хоть до отпущенных себе самому 10 лет срок не дотянул целых полгода, пришла пора навестить пленника, нельзя отправляться на решение новых важных задач, оставляя за спиной старые. Спонтанная идея надолго усыпить, крайне надоевшие ему и раздражающие своим присутствием, втюханный балласт, оказалась очень правильной и своевременной. Он спокойно разобрался со всеми делами и не наделал новых непоправимых ошибок, ведь в предательстве возвышенных и рождении нового высшего он никак не виноват, они сами выбрали свою судьбу, потакая дебильной воле мира. Сейчас наступал очередной критический момент в становлении властелина богом, и необходимо проверить пленника, а затем убрать эту раздражающую сволочь из своей жизни еще хотя бы лет на 10. В помещениях тюрьмы ничего не изменилось, кроме того, что останки растерзанного надзирателя исчезли без следа. Пленник все так же лежал в камере на каменной кровати и спал, безмятежно улыбаясь ему одному известным сновидением. А вот с энергией властелин не угадал, все до единого сущности аккумуляторы были пусты, но, пока он осознавал это и к нему подступало ощущение ужаса, пришло понимание, что пленник жив. Он до такой степени привык жить на крохах энергии, что отдаваемого по очереди аккумуляторами ему хватало для такого вот, почти растительного, существования. Властелин медленно выдохнул сквозь сжатые зубы и приступил к реализации своего плана по очередной изоляции пленника. Предатели от него все равно никуда не денутся, а тут ему надо постараться на совесть. Он создал червя и поручил ему копать тоннель под небольшим углом вниз от текущего положения тюрьмы и создать на его конце небольшую пещеру. Затем властелин создал червяка меньшего размера и проделал воздуховоды на поверхность, уничтожил обоих червей и собственноручно перенес в пещеру тело пленника, уложив его на грязный пол. Маленькая месть, еще бы кровать он этому гаду не делал. Затем создал 20 простых сущностей аккумуляторов-вентиляторов, приказав им медленно крутить лопасти и поочередно восполнять энергию пленнику, возобновляя ее у себя за счет потребления в пищу простейших сущностей, ни ног, ни рук, ни мозгов, просто вентилятор-батарейка. Обновил на пленнике и свою способность усыпления, пожелав ему новых приятных сновидений, из которых не хочется выходить, теперь то, о чем он не подумал в прошлый раз. Безопасность, и еще раз безопасность, пленник опасен, он знает, как возвыситься, он очень зол на него и выпускать такого нельзя. Властелин создал по стенкам пещеры силовую пленку, непрозрачную ни для кого и препятствующую обнаружению пленника для всех, включая и властелина. Пленка не давала выйти наружу всему, что касалось Ивана, любой его способности, запаху или излучению. Властелин знал это понятие, какими бы они ни были. «Вот теперь действительно безопасно», — подумал властелин, стоя в тоннеле перед серым маревом пленки, замуровать тоннель, поставить ловушки на воздуховоды и забыть об этом месте насовсем. 10 прекрасных лет убедили его забыть о пленнике окончательно, а обновленные способности и двойной запас аккумуляторов могут продержать его во сне очень долго, а когда властелин станет богом, пусть кто угодно выбирается, он покажет им всем, кто в мире самый главный. Через неделю властелин вышел под желтый свет местного неба, первое дело было сделано, пора было отправляться на второе, за головами предателей. За 5 дней он, уже в сопровождении 20 сержантов и оружейников, созданных им по пути, добрался до расположения ближайшей захватнической армии и изъял всех простых солдат из пещеры старшего сержанта, затем далее и далее, пока не собрал у себя 1000 отделений, возглавляемых вновь созданными им командирами и оружейниками. Таким своим решением он не остановил захватническую армию, просто немного замедлил ее продвижение. Вин-вин, все в выигрыше, вспомнилось наставление из любимой книги про бизнес. Ему не хотелось заводить армию на мирные земли, и очень хорошо получилось, что один из предателей имел территорию, примыкающую к мертвым землям буферной зоны. Хорошее начало, подумал властелин, отдавая своей армии приказ на продвижение вперед. Предателя он теперь не чувствовал, но законы мира, давая власть над обычными сущностями, играли с возвышенными и высшими в злые игры, привязывая их к определенным территориям и местному населению, и высшим этих земель был теперь не властелин. Ха-ха, 3 раза, хотели свободы, получите и сдохните. Его армия не имела червей, ведь вырезать всех под ноль не было ее задачей, пусть обычные разбегаются и несут весть о его гневе, другим наука. Первый возвышенный вышел против его армии на 3-е сутки продвижения по его территории, молчаливый и гордый. Он окутался щитом и начал убивать его солдат. Властелин дал ему убить 5 отделений, оценивая его силу. Кстати, ничем не впечатлил, возвышенный как возвышенный, и применил на него прибор Кхита, снимающий все щиты. Вот на это уже стоило посмотреть: удивление, первые раны от оружия, боль, попытка восстановить щит, радость от его появления, потеря щита, осознание неизбежности смерти, паника, принятие своей участи, смерть. Какие разные и яркие эмоции, подумал властелин, стоя над телом предателя. А чувствовать себя повелителем чужих судеб оказывается тоже очень приятно. Армия прошлась катком по данной территории, не оставив на своем пути ничего живого, но кто успел, тот убежал. Властелин не препятствовал бежавшим, так как они несли его весть. Новый закон империи тьмы, всех предателей ждет смерть. Все их земли признаются мертвыми и подлежат очищению. На мертвых землях запрещено находиться мирным сущностям. На мирных землях запрещено находиться армии. Таков теперь закон. Второй предатель возвышенный вышел против армии в первый же день. Он пытался говорить, что он не предатель, что его создал сам темный властелин и он верен ему и империи тьмы. Он требует от армии уйти с его земли и хочет встречи с властелином. Ага, вот прямо так взять и уйти, да еще и встречи, и непременно со мной, злорадно подумал властелин, отдавая старшему сержанту мысленную команду атаковать наглого предателя. Все повторилось, только эмоции этого возвышенного были вкуснее, чем у предыдущего, слишком он был уверен в себе, оттого и избавление его от заблуждений длилось дольше и ярче. Третий был самым молодым и слабым, потому объединился с четвертым. Территории этих возвышенных примыкали друг к другу, и они дали бой его армии на стыке своих земель. Здесь властелин узнал, что у его прибора есть время бездействия. После первого применения он смог отключить щит второго возвышенного только через 2 часа. Очень неприятная особенность, приведшая к потере 12 отделений, надо было этого первым отключать. Пятый возвышенный оказался самым сильным и толстокожим из всех и, даже с отключенным щитом, смог убить 20 отделений. Страха властелин не испытывал, он находился вдали от схватки и полностью контролировал ситуацию, но неприятно удивился силе и живучести, созданной им когда-то сущности. После зачистки пятой территории властелину пришлось дать армии 2-недельный отдых. Солдаты обожрались убитыми и не могли выполнять свои обязанности. Слишком умелым оказалось его руководство по сравнению со старшими сержантами армии. Шестой и седьмой возвышенные повторили судьбу третьего и четвертого, им не хватило ума сбежать, но хватило ума объединиться. По мне так лучше лотерея с деградацией, чем гарантированная смерть от моей руки, подумал властелин, отправляя на них 10 отделений и выбирая сильнейшего для первого отключения щита прибором. А вот пятого мне уже жаль, но воспитание подданных важнее. Сделал он очередное умозаключение и приказал добить оставшегося возвышенного. Новоявленный высший ему так и не показался, предпочитая 10% шанс лотереи неизбежной смерти. Умный ублюдок, не зря именно он высшим стал, подумал властелин, но это уже ничего не решало, карательная акция была завершена, новый закон озвучен. Пришла пора подводить итоги. Какое теперь будет устройство у его империи тьмы? Не более 10 мирных территорий. Как он будет осуществлять контроль за тем, чтобы мертвые земли оставались незаселенными? А вот это 1000 отделений этим и займется. Войска будут по кругу обходить все мертвые земли и убивать все, что на них обнаружат. Но ведь таким образом он уничтожит всех разумных в мире, да и наплевать, чего их жалеть-то. Для контроля огромного количества мертвых земель понадобится огромная армия, там будет много обычных, из них родится возвышенный, а затем и высший. Как решить эту проблему? Постоянным движением армии, надо тасовать обычных сущностей из одной территории в другую, они не должны долго находиться на одном месте. Посмотрю, что получится, других решений пока нет. Как я стану богом, если всегда буду единственным высшим? Сначала стань этим единственным, потом думай. Вроде все насущные вопросы себе задал и на них ответил, властелин чувствовал некую ущербность в своих мыслях, но пока ничего не мог с этим поделать. Страх был силен в его сознании и сохранение текущего положения вещей казалось более правильным, чем мысли о великом, но неопределенном будущем. Кхет сидел на кривом колченогом стульчике и всеми 4 глазами мечтательно смотрел в оконный проем на красивое вечернее небо цвета кроваво-молочного гноя. Он был по-своему счастлив, хотя само чувство счастья не было ему доступно, но вожделение и предвкушение, его хорошие знакомые, на них и ориентировалось объединенное сознание в своей задумке, гордо называемой им великим планом. И этот план, в уже не столь далеком будущем, должен был увенчаться успехом. Чтобы стать полноценным кхиту необходимо захватить мир, не больше и не меньше, только так можно доказать свою состоятельность, стать вровень с хозяевами жизни. Всеобщее недоверие и необходимость публично подтверждать свою силу, на этих 2 столпах стоит мир гнили, или ты ничтожная подстилка или хозяин жизни. Акхет, пока что, был подстилкой, бесправным ублюдком при мастере, прислуживал и выполнял все повеления хозяина жизни, терпеливо сносил насмешки, оплеухи и издевательства, взращивал и копил ненависть, она давала ему силы жить дальше, а свободное время, которого, спасибо славному мастеру, у него почти не было, он посвящал своему миру. Кхет нашел его сам, запомнив действия мастера и позаимствовав у него прибор по обнаружению новых миров. Кхет даже не знал его названия, но, косо-криво, смог провести ритуал и получить доступ, мир стал открыт для него. Дальше было сложно, но он опять справился и нашел своего адепта, проводника его воли в новом мире. Главными качествами своего приспешника он определил трусость, зависть и жажду власти. Критерии не были очерчены им строго, и очередной позаимствованный у мастера прибор дал ему на выбор 116 кандидатов, из которых идеальной оказалась серая крокозябра Калё. Трусость, зависть, властолюбие, умение действовать чужими руками, воистину любимые качества хозяев жизни из мира гнили у подчиненных иномерцев. Кхет не был идиотом, он разработал долговременный план и начал его реализацию, сломав у мастера прибор переноса, за что год не мог вертикально стоять на своих, постоянно уродуемых мастером, хвостах. Ужаснувшись такому наказанию, второй прибор он просто стащил из хранилища, их там много, а этот все равно пылился без дела. Что ему сделает мастер, когда обнаружится пропажа? Кхет старался не думать. Если он станет равным, то ничего, а если не станет, зачем ему такая жизнь? Самоубийствами в мире гнили невозможно кого-либо удивить. Адепт последнее время радовал. Да, он не смог привить ему сладость пыток и истязания пленников, но его жестокость в подавлении новоявленного высшего Кхита несказанно порадовала. Абсолютная и ничем не обоснованная, бальзам на его, измученные служением оба сердца. И по захвату мира адепт даже опережал, составленный Кхитом, график, но его маниакальная трусость не давала развиваться другим сущностям. Ведь Калё, тупая дура, под видом сохранения своего статуса на подконтрольных землях тормозит их развитие, а на таких условиях глобальной сущностью ей не стать, для Кхита это очевидно. А без наличия подконтрольной глобальной сущности не провести ритуал по подчинению мира воли Кхита. Хотя у Кхита пока нет и прибора, подчиняющего мир воли использовавшего. Он не лежит на полке в хранилище, мастер хранит его где-то еще, где, пока неизвестно, но он узнает, время у него есть и этого времени довольно много. Еще его страшно забавлял тот факт, что Калё, вообразившая и создавшая кучу оригинальных предметов, сущностей и явлений, до сих пор считала себя бесталанной, не имеющей других способностей, кроме разрыва, щита и усыпления. Кхет не стремился разубеждать свою подопечную, наоборот, ему это было на руку. Он несказанно веселился, глядя на ее потуги найти для себя новые готовые способности. В целом, ситуация находилась под его контролем, шла в нужном направлении и развивалась неплохими темпами. Он знал, что, например, его мастер захватил свой первый мир за 67 лет с момента его обнаружения, и у Кхита есть все шансы не только обойти своего мастера, но и прослыть уникальным мастером мира гнили, а уникумы пачками на дороге не валяются, для них открываются закрытые двери и выделяются, недоступные другим, ресурсы и приборы. Кхет уникум, от сочетания этих слов у него в предвкушении потекла слюна из обоих приоткрытых ртов. Чмор сжимал правым хвостом глаз гнили, артефакт, полученный им в кладовой третьего этажа дворца правителя, на экране которого его ублюдочная подстилка Кхет пускал слюни с дебильным выражением на обоих мордах, опять себя в уникумах видит, предвкушая личную славу и величие, подумал мастер трех миров и рассмеялся. Вид пускающего слюни идиота напомнил мастеру все детали его собственного плана по доведению ублюдочной подстилки до нужной кондиции, скармливанию ему правильной информации и потери контроля над своими приборами. Осталось не так уж долго до его завершения, чмор справится, не в первый раз. Смеялся мастер весело и беззаботно, ибо дела у него шли прекрасно, а перспективы были радостные и вдохновляющие. Ставка на молодого и настырного ублюдка сработала, Кхет подарит ему новый мир, уже четвертый по счету мир мастера, который он нижайше преподнесет правителю гнили, ведь все захваченные миры могут принадлежать только ему, а это давало право посещать четвертый этаж дворца правителя с его кладовыми, комнатами боли и удовольствий, а также возможность взять себе сразу две ублюдочные подстилки и пользоваться ими как тебе угодно, да и много чего еще по мелочи. Пора бы уже подумать и над захватом пятого мира, А таких мастеров на весь мир гнили единицы. Пятый этаж дворца. От этой мысли рты Чмора приоткрылись, и из них потекли тонкие струйки слюны. Глава 32. Встреча. Иван был счастлив, не глупым сиюминутным счастьем щенка, получившего косточку и похвалу от хозяина, а по-настоящему, полноценно и абсолютно осознанно. Он, несмотря на жизненные невзгоды, осуществил все свои планы. Получил желаемую профессию, достойную работу, женился на любимой девушке, и она родила ему двух прекрасных детей, девочку и мальчика. Его счастливая семья жила в собственной квартире без каких-либо выплат и обязательств. Оставалось построить дом своей мечты и посадить дерево. Этим солнечным субботним днем они всей семьей ходили в, приехавший к ним в город, зоопарк, смотрели на красивых и ухоженных животных, каких-то смогли даже покормить, затем пообедали в кафе, дурачились и играли в парке на острове Юность. Вечер решили провести дома. Иван и Василиса уселись на толстом ковре в гостиной своей трехкомнатной квартиры и, совместно с детьми, уютно устроившимися на диване, читали в лицах «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Прекрасная книга, прекрасная семья, прекрасный вечер, один из многих, проведенных Иваном с дорогими ему людьми, многих, уже очень многих, прекрасных вечеров, многих, очень многих. «Дорогой, с тобой все в порядке?» – спросила Василиса, заглядывая ему в глаза. «А, да, конечно, со мной все в порядке», – задумался просто, – ответил Иван на автомате, на самом деле раздумывая, отчего же его так заклинило на пустом месте. «Твоя очередь читать», — напомнила ему жена и показала на начало отрывка. «Конечно», — ответил он и с выражением, подражая голосу девочки, прочитал слова. «Просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда встала, но с тех пор я все время то такая, то сякая, словом, какая-то не такая». Все вместе они читали и смеялись, им было хорошо и весело. Книга закончилась и, после вечернего туалета, Иван с Василисой, уложив детей спать, устроились в кровати и сами. «Спокойной ночи, любимый», — пожелала ему Василиса, приобняла и положила голову ему на плечо. «Спокойной ночи, моя ненаглядная», — пожелал в ответ и он, закрыл глаза и попытался уснуть. Сон, как назло, к нему приходить не желал. Прекрасный день, прекрасный вечер. Прекрасная книга, все было хорошо и обычно, да, все было как обычно, как всегда и бывало. Иван чувствовал неправильность ситуации, но не мог указать, в чем конкретно она заключается. Он любит Василису и своих детей, заботится о них, они любят его в ответ. Что же в этом неправильного? Откуда-то пришел ответ. Все, тут неправильно абсолютно все. Не может такого быть, это его счастье, он его честно заслужил и бережет всеми доступными способами. Он не хочет его разрушать, зачем ему это? Да, не хочешь, да, заслужил и хранишь, но надо, пришел ответ откуда-то из глубины подсознания. Да, объясни, наконец, зачем мне это делать? Мысленно воскликнул Иван. Тебе надо отсюда выйти, получил он в ответ. Куда выйти? Опешил Иван. Куда, не важно, важно отсюда, молвил собеседник. Зачем? Снова спросил он. Не выйдешь, умрешь, а с тобой умрет и вся твоя семья? Ответил кто-то. «Кто ты? Почему ты говоришь мне это?» Со злостью подумал Иван. «Почему говорю, наверное, я все еще не утратил желание бороться и не хочу умирать? А кто я? Не главное, главное сейчас, кто в настоящий момент ты, и хочет ли этот ты разорвать, наконец, этот слащавый круг счастья?» Это был не ответ словами, это было ощущение, и оно же подсказывало, что этот разговор Иван ведет не в первый раз, и даже не в десятый. Хотя что-то ощущалось по-новому, голос у его оппонента, обычно слабый и размытый, как из густого и вязкого тумана, сегодня чувствовался окрепшим, к голосу добавился и нечеткий образ, вглядываясь в который Иван с трудом смог узнать себя. Вот теперь он вспомнил, что они говорили уже сотни раз, и Иван всегда выбирал реальность, семью и счастье, отвергая непонятную туманную альтернативу, предлагаемую его размытым двойником. Выбор для него был всегда очевиден, всегда, но почему-то не сейчас. Двойник не спорил, не кричал, не уговаривал, хотя Иван чувствовал, что все это они уже так же проходили, как и вели философские беседы о смысле существования, выходе сознания из зоны комфорта, и даже теологические споры. Двойнику не было все равно, он очень хотел, чтобы Иван принял его точку зрения, но при этом и принимал доводы оппонента, уважал его взгляд на мир. И ведь это тоже уже было на их встречах, Хотя, вот именно сейчас, ощущалось Иваном по-другому, более правдоподобно, что ли. А может и правда стоит тебя послушать, давай еще раз все свои доводы, выводи из тумана паранормальный мир планеты Земля. Начал Иван говорить вступительную часть своей речи, но, в этот раз, его жестко прервали. Нет, диалога не будет, все, что могло быть сказано, уже сказано, и даже повторено не один раз, ты знаешь мои доводы, я прекрасно знаю твои. Изменилось только одно, не знаю по какой причине, но наши оковы ослабли, долго это не продлится, и прямо сейчас тебе придется сделать выбор, осуществить прыжок веры или остаться в своем замкнутом круге счастья навсегда. Если ты поверишь мне, вырвешься из оков, если нет, будешь жить в них до скорого конца своих дней. А что при моем втором выборе будешь делать ты? Вырвалось у Ивана. Растворюсь, сгину, мне не будет места в твоем сознании. Выбирай, время дорого, и оно уходит. Ну раз ты так ставишь вопрос, то мой выбор очевиден. Зачем менять счастье на... Начал Иван. Замолчи и смотри. Прорычал двойник. Я смог прорваться, завеса приоткрылась. Перед мысленным взором Ивана предстала маленькая каменная клетушка с каменными же кроватью и умывальником. Да это же тюремная камера. Пришло к нему понимание картинки. А на каменной кровати лежал спящий он, собственной персоной, со счастливым и расслабленным лицом. Иван опешил, и лицо спящего изменилось под эту эмоцию. Он испугался, и это отразилось на лице. Тут к нему пришло удивление, что он видит настоящего себя. Лицо отреагировало и на это. Видишь истинную реальность? Превозмогая, как будто поднимая что-то очень тяжелое, прошипел двойник. В этот момент картинка перед глазами пропала, а двойник сделался бледной тенью себя прежнего и смог только шепнуть ему. Сковывающие нас узы ослабли, но тюремщик явится и восстановит их, это лишь вопрос времени. «Как мне выйти отсюда?» – тихим голосом спросил ошарашенный Иван. Ему в ответ пришла мысленная цитата из «Алисы в стране чудес». «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть?» – ответил кот. «Мне все равно», – сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти?» – заметил кот. В этот момент Иван ощутил, что его туманный двойник отдал все силы, сделал все, что мог, и даже чуточку больше. Дальше сам уловил настоящий Иван угасающий посыл двойника и почувствовал, что тот исчез уже навсегда. Иван был человеком действия, потому, приняв решение, встал с постели, забрал из шкафа свои вещи и направился в гостиную. Там молча собрался и вышел из квартиры. Прощаться с женой и детьми было выше его сил. Помня последние напутствия двойника, он пешком направился по улице Байкальской, через старый Ангарский мост и Синюшину гору, на выход из города. Непрозрачную пленку пузыря реальности он обнаружил через 4 часа непрерывного пути, заподозрив, что зона реальности сильно зависит от его подсознания. Он уже 3 часа назад начал думать только о том, как быстрее выбраться, передвигал ноги и не смотрел по сторонам. Увидев границу, Иван, опять же стараясь смотреть только прямо, перешел на бег и оказался за ее пределами, на другой стороне. Так вот где обитал его двойник Мля, как он в ежика-то не превратился. Кругом, куда только мог дотянуться взгляд Ивана, был молочный туман. Ему потребовалось несколько десятков минут, чтобы зрение привыкло к этому мареву. Он понял, что туман не такой уж и густой, и сквозь него видны такие же пузыри несуществующей реальности, как и тот, из которого он только что вышел. Ивану определенно было чем заняться, а еще он решил считать дни. Прошло 153 дня, целых 5 месяцев тяжелой и утомительной работы. Господи, какой же это каторжный труд, уговаривать самого себя посмотреть на мир под другим углом зрения и отказаться от обретенного счастья. Но, благодаря самопожертвованию двойника, у Ивана было огромное преимущество перед ним. Он сохранил мысленное видение себя в камере и свои ощущения от его просмотра. Он знал, что реальность пузырей обманчива и закольцованное в них счастье насквозь фальшиво. Ни с одним его отражением в пузыре не было легко. Даже после показа мысленного кино отражения отказывались ему верить, видели, чувствовали, но продолжали упорствовать, отказываясь уходить из своего счастья. Какой же я все-таки упертый баран. Не посмотришь вот так со стороны, никогда не узнаешь правду о себе, подумалось Ивану, когда последнее его отражение вышло из пузыря счастья и влилось в него. Сейчас медитирую, становлюсь единым целым и начинаю думать, как же мне отсюда выбираться, мысленно составил он краткосрочный план своей жизни. Прошел год, долгие пешие прогулки, сочетаемые с акробатикой и спортом, были его отдушиной, а, чередуемые с ними, медитации и мысленные упражнения помогли понять, что он находится в какой-то разновидности сна, выход из которого Иван был найти не в состоянии. У него сложилось ощущение огромного шара, на котором находится он, туманный пузырь счастья, куда бы он ни шел, везде туманны эти пузыри, и там Иван уже был, а вот как выйти из этой матрицы придумать не мог. Шагал, бегал, прыгал, воображал и медитировал, все без толку, а между тем голову начали посещать крамольные мысли, не так уж и плохо было в этих пузырях, че тени имется-то, зайти и получай удовольствие, забудь про этот туман и живи счастливо. Иван не гнал от себя подобные мысли, наоборот, обдумывал аргументы, приводил контраргументы, и пока побеждал их с разгромом, пока он был адекватен и силен духом, он продолжал бороться, несмотря ни на что. Кругом была темень, но уже не жалея тьмы, ну темень-то, это нормально, к темноте мы привычные и умеем в ней ориентироваться, подумала я и заново включила ночное зрение, пропавшие после шоу пса Жабодава. Проявились контуры небольшой пещеры в форме половинки пятиметрового мячика и чего-то непонятного, находящегося в ее центре. 20 полуметровых бочек окружали лежащий в центре полутораметровый баклажан, у которого, кроме тела, имелись антенны, глаза, руки и паучьи ноги, всего этого было по 4. Бочки по бокам имели 10-сантиметровые отверстия, а вместо верхней крышки у них медленно крутились лопасти вентилятора. Картина маслом, бочки-вентиляторы на страже баклажана, со злым смешком подумала я, прекрасно отдавая себе отчет в том, что кто-то из них точно является Иваном, скорее всего баклажан. Ванина мама просто божественно их готовила, и очень любила угощать ими нас, молодых и влюбленных, с грустью вспомнилась мне. Не двигаясь, и придержав от подобного Жабодава, я пожелала уничтожить все имеющиеся в помещении ловушки и подсветить красным опасные предметы и сущности, могущие причинить вред мне, Жабодаву или баклажану. Эк я завернула, ну да ладно, понятно же. На потолке что-то быстро вспыхнуло и опять стало темно. Да будет свет, тихонько выдохнула я из себя слова, создала и запустила под потолок светящуюся сущность, отрегулировала ее свечение до приятных глазу силы и спектра, и приступила к осмотру помещения. Стены пещеры были покрыты непрозрачной упругой пленкой, в дополненной реальности именующейся как простая 2/15 энергии, причем шкала энергии была пуста на 60. Бочки имели идентификатор простая 0/4/10 энергии, 3 из них были пусты, но восстанавливались, остальные полны энергией. Над баклажаном имелась надпись 31 с безумными для этого мира 123 энергии, начала завидовать, на целую четверть больше, чем у меня, хотя заполненными из них были жалкие 12 перманентная слабость, его специально держат на голодном пайке. Я чувствовала, что наконец-то нашла Ивана и передо мной лежит именно он, мой любимый баклажан. Эпохальная встреча, грандиозный момент моей жизни, ключевая точка времени, пространства и всего мироздания. Что я чувствовала в этот момент? Удовлетворение? Нет. Радость? Тоже нет. Ярость и ненависть к твари, заточившей и мучившей моего любимого? Отчасти да. Еще сильнее погрузившись в себя, я ощутила нежность, желание любить и заботиться об этом баклажане, моей родной сущности. Я разжала руки и отпустила Жабодава, единорог, не совершая никаких лишних движений, подбежал к лежащей на полу сущности баклажану и махнул хвостом, затем потянул морду вверх и издал свой любимый громкий гав. Если быть честной с собой, то мое подсознание ожидало чего-то подобного, и когда оно произошло, то я совсем не удивилась, вот даже ни капельки. Лежащий на полу пещеры малость сморщенный баклажан мгновенно преобразился в моего Ивана, самого прекрасного принца в мире. Я, находясь в какой-то перламутровой дымке сознания, тихонько подошла к нему, опустилась на коленки и поцеловала его, с нежностью и любовью, которые всегда ощущала в своей душе. Если я не могу выбраться из тумана с пузырями фальшивого счастья, то заниматься познанием мира через познание себя мне никто запретить не в состоянии, подумал Иван и уселся медитировать. Пути познания себя и мира одинаковы и различны, но мне важны лишь желание и цель. Он все глубже, слой за слоем, погружался в медитацию. Пространство-время вначале искривилось вокруг него, а затем почти перестало ощущаться. Иван почувствовал единение со Вселенной, всеобщую гармонию, божественную мелодию мироздания. Сколько длилось это состояние, он так и не понял, вечность, год или всего лишь краткий миг, но Иван всем телом ощутил тихую вибрацию пространства-времени и осознал, что изменился, стал другим. В этот момент его губ коснулся нежный поцелуй, и он открыл глаза. «Я нашла тебя», – прошептала я Ивану, когда, после поцелуя, он сделал глубокий вдох и открыл глаза. «Доброе утро, любимый. Вокруг меня так и искрилась перламутровая дымка, мне было хорошо и спокойно, нежность и любовь, гармония. Доброе утро, любимая», — ответил мне Иван, голосом, который я прекрасно помнила, своим земным голосом, «я счастлив, что мы снова вместе». «Гав, гав», — звонко вклинился в наше счастье Жабодав. «Куда же мы без тебя», — улыбнувшись, тихонько сказала я и представила хвостатого. «Иван, познакомься, это пес Жабодав, он единорог, а также идейный вдохновитель и главный участник твоего спасения, гав». Опять же звонко подтвердил Жабодав мои слова. «Я знаю», как-то озадаченно сказал Иван, вставая на ноги, «откуда-то я знаю это». Он повернулся к единорогу, поклонился ему, и продолжил, «здравствуй, Жабодав, мне очень приятно с тобой познакомиться». Я тоже поднялась на ноги, Жабодав же крутнулся два раза на одном месте и издал очередной гав, но в другой тональности. «Ты абсолютно прав, наша встреча прекрасна, но тут неуютно и пора выбираться», — ответил ему Иван. «Ты, вот так сходу, его понимаешь?» — удивилась я, у меня чуть мозги из ушей не вытекли от попыток понять хоть что-то из его образов. Худо-бедно с этим справляется Парамон, но и он не железный, 5 минут и в аут. «Ты сохранила моего медведя, я очень рад», — улыбаясь сказал Иван. «Да, я понимаю его и могу общаться, без аутов. Ты воистину крут. Я создала прямо на Ване нашу боевую одежду, включая легкий шлем, и, не дав ему высказать свое удивление, продолжила. А ты знаешь, что местное сознание мира не отождествляет тебя со ступенями развития сущностей, из виденных мной здесь сущностей, включая высших, оно сделало такое исключение только для меня и Клавдии, теперь вот для тебя». «Клавдия?» – спросил Иван. «Розовая овечка», – уточнила я, – «сейчас правда претендует на эльфийскую королеву, но характер у нее противный, смотри не влюбись, она тебя махом со свету сживет». Иван тихо рассмеялся и обнял меня, смех у него был мягкий и успокаивающий, совсем не такой, какой я помнила. Он посмотрел на меня удивительно понимающими глазами и произнес, «Василиса, ты видишь, что я изменился, я осознаю это, также я вижу, что и ты изменилась, ты тоже осознаешь это, мы прошли разными дорогами, но сохранили в душе любовь. Это помогло нам преодолеть все трудности и встретиться. Но Жабодав чувствует, что еще ничего не закончено и нам надо уходить отсюда. Наговориться мы еще успеем. Впереди вся жизнь, гав», — подтвердил его слова Жабодав. «А чего гав то?» — присела я на корточки перед разговорчивым единорогом. «Ты нас сюда приволок, ты нас отсюда и вызволяй. Я вот даже близко не представляю, где мы находимся. Кстати, я вызвала свою интерактивную карту». Поиграла с масштабом и определила, находимся мы не так уж и далеко, примерно в километре от твердыни местного главгода под названием «Темный властелин». «Жабодав, солнце мое, а перенеси-ка нас всех к тете Клаве, она тебя любит, у нее есть для тебя печеньки и поиграть, будет вкусно и весело». Опыт у меня уже был, желание, эмоции, ощущения, радость от ожидаемого события, смешать, взболтать и почувствовать себя в этом коктейле под названием «Давай к Клаве». Ух, и мы на свежем воздухе. Я тут же создала и кинула Клавдии с Иваном по большой пачке печенья юбилейное шоколадное и крикнула. «Клавдия, я обещала Жабодаву печеньки и веселые игры, нельзя его разочаровывать, все остальное, на потом. Ваня, приходи в себя и ковыляй за нами». Жабодав, побежали играть. И мы играли, весело и беззаботно смеялись, кидались созданными снежками и дурачились в мертвых землях, на виду у мерзкой твердыни, в насмешку над теми болью и ненавистью, что ее хозяин нес этому миру. Глава 33. Разговоры. «У тебя очень оригинальный способ общения с единорогом», — начал нашу послеобеденную беседу Иван. «Когда я поняла, что он, в нашем понимании, неразумен, то испытала шок, столько мощи и без должного контроля, затем пообвыклась и приспособилась, Жабодава нельзя контролировать, с ним надо просто дружить, даря друг другу радость общения», — ответила я. «Ты всегда была импульсивной и решительной, но сейчас в твоих словах я слышу мудрость». Иван улыбнулся грустной улыбкой понимающего человека. «Не наговаривай, импульсивности и решительности во мне хоть отбавляй, просто пришлось взгромоздить на себя еще и ответственность, а потом как-то выкручиваться», — улыбнулась я в ответ. Клавдия сидела и молча смотрела на своего создателя, не вмешиваясь в наш разговор. Жабодав и стерва, откушав обеда, спали в теньке под созданным мной тентом. Мне же хотелось говорить сразу обо всем, задать миллион вопросов и обязательно получить на них ответы. «Судя по тому, что я сижу здесь, брать на себя ответственность у тебя неплохо получается», — сказал Иван и поднял вверх правую руку с вытянутым указательным пальцем. «Но предлагаю поговорить о другом. Какие у вас цели, какие планы, какие ближайшие действия? В двух словах и не расскажешь, хотя постараюсь. Цель найти и спасти тебя выполнена, но в процессе ее реализации появились новые, пройти мимо которых мы были не в силах. Прекратить массовое уничтожение сущности темным властелином, помочь обрести себя и смысл жизни сознанию мира, помочь сущностям этого мира развиваться гармонично, обладая целью и смыслом, то есть, ни много ни мало, спасти и изменить мир. Отдельных планов на это мы пока не составляли, главной задачей был ты», — закончила я свою речь. «Спасибо вам всем за мое спасение, не уверен, что мне хватило бы времени самому вырваться из плена, я работал над собой, но был сильно ограничен в возможностях. Мне нравится снова видеть и чувствовать мир, но вернемся к вашим планам. Как вы видите прекращение действий темного властелина?» «Ну, сначала я была злая и думала просто всех убить ко всем чертям, затем малость подобрела и решила дать обычным сущностям из армии властелина шанс. Мы уже подготовили и отпустили одну такую группу. Но с простыми сущностями этот подход не сработает, над ними провели большую работу, да и изменить всю армию мы не в силах. Думаю, придется их уничтожить и отправить в океан энергии. Самого главного гаденыша прощать и перевоспитывать я не собираюсь. Мы видели зверство его солдат и наслышаны про него самого. Поймать, узнать, кто надоумил и помог, затем казнить. С его мирными резервациями делать ничего не будем. Жизнь сама там все разрулит. Надо только присмотреть, чтобы по стопам отца-основателя никто не пошел. Вкратце все, ответила я. Может, это и прозвучит странно, но за годы плена и медитации я не стал добрее и тоже хочу убить своего мучителя, но лишение плена позволили мне посмотреть на мир шире, давая возможность охватить события целиком, на всем его нахождении в пространстве времени. И эта возможность дает мне понимание, что данное событие не закончится со смертью темного властелина, или закончится не так, как это видишь ты. Я ощущаю, что мы видим только то, что нам сознательно показывают, и в этом плане все обманывают всех, — произнес Иван и, закрыв глаза, продолжил тихим голосом. Я ощущаю, что мы, весь этот мир, лишь часть чьего-то большого плана, и конечная его цель поистине ужасна. Как говорила бабушка, если не можешь съесть медведя целиком, разделай, приготовь и вкусно кушай его по кусочкам, — сказала я, — давай разделим глобальную задачу. Я помню афоризмы твоей бабушки и часто вспоминал ее во время заточения. Сильная воля, огромное желание жить. Иван открыл глаза. Я не знаком с оперативной обстановкой, командуй ты. А можно вставить свои 5 копеек? — спросила Клавдия, дождалась наших кивков и продолжила.